Глава 3. У нового облика было два важных преимущества. Во-первых, обо мне никто не знал из бывших коллег и заклятых друзей. Никто даже подумать не мог о такой возможности, что я жив, когда мое тело уже похоронили. Новый облик, зато старая память и опыт. Во-вторых, мне больше не нужно было пить таблетки от высокого давления. Оно всегда держалось в норме, даже если я выпивал кофе из автомата рядом с лифтом. 120/80 всегда. Так что я собирался воспользоваться всем этим на полную. Да, это дело не терпело отлагательств. И будь я в той жизни моложе, то не вытерпел бы и сбежал из больницы в тот же день. А потом грохнулся бы где-нибудь без сознания, если не хуже. И тогда этот второй шанс был бы потерян. Так что я делал то, что требовалось. Лечился, приходил в себя. Использовал это время для подготовки, чтобы узнать, кем был тот человек, чье тело мне досталось. 3 недели я следовал всем рекомендациям врачей. Понемногу вставал, привыкал к новому телу, немного читал и много думал. Пусть тело молодо, но сам-то я уже не такой нетерпеливый, каким был раньше. Нужна холодная голова, как говорил Дзержинский, и горячее сердце, а вот руки придется запачкать. Да, сейчас я один против всех. Не знаю, насколько велико влияние Трофимова, так что любая попытка с кем-то связаться из моих бывших коллег может привести к катастрофе. А влияние моего бывшего шефа, его покровителей, было немалым, учитывая, как быстро они закрыли всех, кто мог мне помочь. И мой облик могут раскрыть, решат, что я связан, и примут меры. Так что мне нужно собрать все данные, какие у меня были, и все доказательства. А после либо найти того, кого Трофимов не купил, либо действовать иначе. Буду выходить на него, на его подельников, на остальных. Уничтожить их снизу, там, где они не ожидают. Но дело закончу в любом случае. Так что работаем. В больнице время тянулось долго, и я не тратил его впустую. И пусть для всех я выглядел как тощий пацан с перевязанной башкой, который сутки напролет сидел в телефоне, несмотря на все возражения врачей, на самом деле я работал. Так и прошли 3 недели. Утром перед выпиской дед Толи Давыдова привез мне одежду, джинсы и белую футболку, все новое с этикетками, но брали их по размерам прежнего тела, а в больнице я сильно похудел. При росте аж в 188 сантиметров я весил всего около 60 кило, так что на тело смотреть было страшно. Меня вполне можно было выставлять в кабинете анатомии, чтобы изучать скелет, настолько хорошо были видны все косточки. А голени и запястья вполне можно было обхватить пальцами, настолько они тонкие. Кстати, насчет голени мне повезло. Перелома не было, просто ушиб растяжение из-за аварии. Если бы сломалась кость, я бы еще не скоро смог действовать самостоятельно. А вот с башкой, конечно, были проблемы. И главное, не забывай, наставлял меня перед самой выпиской доктор Ерохин. Тебя вытащили буквально с того света. Тебе повезло. Так вы же большой профи, Егор Иванович, подбодрил я. Лучший в области, как везде пишут. И сам это теперь вижу. Нейрохирург посмотрел на меня, и краешки его губ поползли вверх. Похвалу любят многие. Это молодой парень с небольшой бородкой, ему едва за 30, но ко мне он относился по-отечески, думая, что сильно старше меня. Заходил ко мне часто, хотя долечил меня другой доктор. «Все равно, Толя, чудо, что у тебя речевой центр не пострадал, и что с памятью проблем мало, и что сам оклемался так быстро. А у тебя сам знаешь, что было». Ерохин покрутил пальцем у виска. Не для того, чтобы показать, что кто-то свихнулся, а чтобы напомнить, где именно он сверлил. «У тебя была клиническая смерть. Почти 4 минуты, едва откачали. Это почти предел. А еще мы тебе датчик ставили. Так что здоровье беречь важно, Толя. Тебе в особенности». «Все учту, Егор Иванович», — пообещал я. «Ну и чтобы ты опять к нам не попал, надо себя беречь. Физнагрузку ограничивать, тяжести поднимать нельзя. С алкоголем и сигаретами завязать». «Да я же не курю, Егор Иванович». «Ну, это так, на всякий случай». Ерохин пожал плечами. «А то бывает всякое. И башку береги, чтобы не ударили». Серьезно тебе говорю. Ты у меня первый, кто так легко отошел, но все равно не забудь, что через 4 недели на консультацию КТ. Шаришь. Он усмехнулся и поднял кулак. Я по нему стукнул. Нейрохирург оставил мне свой номер. Я его записал, хотя на самом деле прекрасно запомнил. Память все еще не подводила. Моя память. Память Толи Давыдова мне не досталась совсем. Но кое-что о себе новом я выяснил и на вопрос о себе отвечал. Так что все думают, что у меня есть небольшие провалы в памяти, а не полная потеря. Да, чудо, как говорит доктор. И не только из-за того, что я легко оклемался, но и в том, что я вообще не мертв. Хотя было бы очень иронично, попади я в тело парня, который бы стал овощем, что вполне могло произойти с такой травмой. Герохин такой вариант не исключал. Когда доктор ушел, я напялил на себя принесенную мне одежду. Джинсы держались только на тазовых костях, и благодаря ремню, застегнутому на самую последнюю дырку, хотя хотелось проделать еще одну. Футболка была слишком большой, хотя, как говорит молодежь, это оверсайз. Да уж, освоиться, как сейчас говорит молодежь, вот это было для меня задачей непростой. Да, Трофимов подвоха не поймет, для него все младше 45, молоденькие пацаны и девчушки. А вот ровесники заподозрят неладное. Я сейчас как разведчик, засланный в чужую страну, к чему меня не готовили. Но я тренировался, много общался с молодыми медсестрами и медбратьями, которые в большинстве своем были чуть старше нового меня. Это было удобно. Во-первых, в этой больнице они были достаточно дружелюбными и со мной общались без проблем, тем более искать подход к людям я умел. Во-вторых, они делали скидку на травму и на то, что я могу помнить далеко не все, поэтому, если я говорил что-то не то, они мягко поправляли и ничего не заподозрили. Так что я учился. А вот семья и друзья — другое дело. Со своей семьей, понятно, я поискал их следы, но жена соцсети никогда не вела, а сын Олег прекратил выкладывать новые снимки еще в мае. Ну, понятно, им же наговорили, что я предатель, да и их могли начать дергать на допросы. Хотя в чем смысл, не видел обоих уже давно, но нервы потрепать могут. А вот с семьей молодого Толи Давыдова были нюансы. Меня забирал дед, это пожилой мужик, чуть старше меня в моей первой жизни. Отставной военный, майор, я с ним раньше не встречался. Но он соцсетями не пользовался, у него не было ни мессенджеров, ни смартфона вообще. В телефоне тезки была только одна скупая фотка, бабушка с дедушкой на вокзале, вот по ней я его и узнал. «Поехали», — только и сказал дед. На нем старая китайская жилетка со множеством карманов и мешковатые штаны тоже с карманами. Приехал он на Ниве, уже старый, побитый жизнью, с немного подгнившим дном. На протекторах шин видна глина, но такой в городе у нас нет. Ездил на речку. Дед Федор Ильич Муратов повез меня к себе домой. Я сел на переднее сиденье, под суровым взглядом деда пристегнулся и посмотрел на город. Ничего не изменилось. Вообще-то молодой Толя жил в общаге. Он иногородний, как и мать, но в Киселевске жили его бабушка и дедушка. Судя по телефону, тезка общение с ними поддерживал не особо. Я не нашел звонков, хотя контакты были. Но от бабушки постоянно приходили сообщения в мессенджер. В основном цветастые открытки с поздравлениями по разным праздникам и голосовые. А что касалось родителей Толи, вопрос был интереснее. Его матушка сейчас жила с каким-то программистом, уехавшим в Армению пару лет назад. Она молодая, ей меньше 40 и очень активная в соцсетях. Вела блог про всякие токсичные отношения, абьюзеров и феминизм. И также попутно перемывала косточки всем своим бывшим, включая первого мужа отца Толика. Сын был на нее подписан и старательно ставил лайки, хотя вряд ли читал, что она там вообще пишет. А батюшка сидел в колонии, доматывая второй срок. Вот такие пироги. Они встретились в начале нулевых, когда были студентами. Папа Толика, весь такой из себя, плохой парень в Адидасе и кепке, а мама — веселая студентка с активной жизнью. Она тут же влюбилась в плохого парня, начитавшись всяких книжек и насмотревшись фильмов. Но быстро столкнулась с тем, что в жизни все бывает иначе, ведь гопник, когда заделал ей ребенка, начал пить, распускать руки, а после сел за воровство. Когда вышел, попался на воровстве через неделю. Об этом она писала особенно подробно. Все ее общение с сыном заключалось в редких голосовых сообщениях, мол, как дела. Конечно, она мне звонила после пробуждения, но ничего не поняла, а я ссылался на усталость. Долго с ней не говорил, только писал. Сначала у меня были опасения, что она тут же поймет неладное, но приедет она не скоро. Да и не особо она интересовалась парнем, который все детство был предоставлен сам себе. «Да куда ты едешь?» — проговорил дед, глядя, как по зебре проехала группа пацанов на самокатах. «Совсем ни ума, ничего. Собьют же!» — он покосился на меня. Вспомнил он, по какой причине я попал в больницу. Ну, а я смотрел в окно. Июль, жара, вокруг много девушек в коротких шортах и юбках. Я уже чувствовал, что у молодого тела есть свои потребности и ограничения, и, несмотря на долгое пребывание в больнице, они никуда не делись. Так что надо держать себя в руках по возможности. Вообще, тезка был достаточно скромным парнем. Я изучил его телефон, в основном там были всякие картинки и мемы, и разные видео для записи в ТикТок, которые он не успел выложить. Включая то, где был записан я сам в тот день, когда чуть его не сбил. Живых снимков мало, фото девушек нет совсем, так что подруги у него не было. Да и вообще он мало с кем общался вживую. В основном сидел в разных чатах, с кем-то переписывался, но среди них было много людей из других городов, а не из Кислевска. Конечно, знакомые были, они писали, спрашивали, куда я делся и как себя чувствую. Я нейтрально отвечал, что в больнице прихожу в себя. В подробности никто не вдавался, они присылали ободряющие картинки и стикеры и на какое-то время забывали. Так что близких друзей у парня тоже не было. Хотя порой он с кем-то пересекался, играл в баскетбол во дворе и порой виделся с другими анимешниками. Аниме, судя по всему, он обожал смотреть, особенно как и обсуждать. Были одногруппники. В телефоне нашлись контакты староста из университета, где осенью ждала сдача весенней сессии, которую я пропустил. Но тут можно сослаться на здоровье, которое не позволяет учиться, а потом что-нибудь придумаю. И кого-то Толя должен был знать в общаге, там же лежал ноутбук парня. А вот денег и ценностей у него особо не было, только телефон, купленный в кредит, уже просроченный, ноутбук, за который кредит был выплачен весной, и еще кредитная карта. Короче, активов мало, зато были водительские права, полученные в 19 лет. А кое-что ценное было у старого меня. В целом, я уже спланировал, что и откуда начать. Начну прямо сегодня. Дед за время дороги почти не говорил. Судя по всему, с внуком у них не было общего языка, и в целом дед казался мрачным. Чтобы не нарушать маскировку, я пока тоже помалкивал. Будь у меня ресурсы ФСБ, я бы живо узнал все и о парне, и о деде, и обо всех его родственниках до седьмого колена. Впрочем, у меня и сейчас были возможности это узнать. Но если таким будет пользоваться 20-летний пацан, это может вызвать вопросы. Секретность — мое главное оружие. Дед так и ехал молча, но в какой-то момент вдруг произнес: «В институт звонили». Голос у него глухой. «Сказали, осенью надо будет сдавать хвосты. Готовиться. Так что давай без своих телефонов и мультиков китайских. У нас еще будешь жить», — добавил дед. «В этих общежитиях ничего не подготовишь». Тон у отставного офицера был такой, что возражения не предполагались. «Но я с ним поговорю». «Не, дед. Я подумал назвать его Федор Ильич, но вряд ли внук так обращался к родному деду. Ты смотри, какая ситуация. Во-первых, в общежитии много чего лежит из моих вещей. Во-вторых, там знакомые, кто может помочь. В-третьих, ну, вот включите вы с бабушкой телевизор на всю катушку. Будете смотреть сериалы». «Я не смотрю сериалы», — буркнул Федор Ильич, покосившись на меня. «Вот. А она смотрит. А ты новости смотришь, да? И все, какая учеба? Будет телевизор вместо учебы, а там телевизора нет». «Так-то оно так. Но там у тебя телефон есть». «Телефон у меня всегда с собой. Думаешь, без него сейчас можно?» Я покрутил в руках айфон Толика с треснутым экраном. Федор Ильич промолчал, сжав губы. «Без телефона сейчас никак», — продолжал я. «Но учеба, конечно, нужна». Все это время я смотрел на реакцию. Нет, ничего он не понял. Слишком мало он общался с внуком, но Судя по виду, дед думал, что парень будет капризничать, а не вести разговор уважительно, но в то же время твердо. «Тут ты прав, да», — я убрал мобил. «Надо и старые хвосты сдавать, и к новой сессии готовиться. Но мне же еще восстанавливаться надо. С памятью до сих пор не все в порядке». «Так-то оно так», — пробурчал дед. «Да вот не лечит нынче ничего». «Это же мозг, так просто не вылечишь. Главное, потихоньку, полегоньку. Тем более доктор сказал, чем больше узнаваемых мест вокруг, тем проще будет идти восстановление. А в общаге-то там все знакомо. И на телефоне фотки, смотрю, помогает. Так что все мне нужно. Вот такие пироги. Так что немного у вас поживу, потом вернусь. Добро?» «Добро». Он кивнул, ничего необычного в этом для себя не услышав. «На самом деле в общаге жить я не собирался. При первой же возможности куда-нибудь съеду, но какое-то время придется оставаться у бабушки с дедушкой. Потом студенческое общежитие. Оно работает летом, я узнавал. А потом по обстоятельствам. Главное, чтобы никто не мешал. Но если с первого дня уйду в нелегальную деятельность и скроюсь, это станет подозрительно. Сейчас не 80-е и не 90-е. Сейчас у каждого человека есть свой цифровой след. И если свою деятельность я могу делать тайно, то жизнь молодого Толика нужно изображать, чтобы не вызывать подозрений. Мы ехали дальше. Магнитолы нет. На зеркале заднего вида болталась елочка, которая почти не давала запахов. На бардачке были закреплены три автомобильные иконки. Я поглядел назад, на лежащую на заднем сиденье сумку и на чехол из-под удочки, торчащий в багажнике. Немного пахло валерьянкой, еще и одежда подходящая, и складной стульчик позади, и глина в протекторах. Это все объясняет. Да ты рыбак, Федор Ильич. Я вот, кстати, тоже учил Олега брать на рыбалку валерьянку. И рыбачить он любит до сих пор, я знаю. «Как рыбалка этим летом?» — спросил я. «Ты же не рыбачишь. Дед снова на меня покосился». «Так в больнице делать было нечего, вот и сидел, видео смотрел про рыбалку, что-то заинтересовался. Потом вспомнил, ты же рыбак». «Дождей маловато в этом году», — сказал он намного теплее. «Я ж тебя звал в том году, ты не поехал, вот тогда клевало. А в этом году так себе, хотя есть места. Давай с тобой потом съездим, когда время будет». Это растопило его суровое сердце. Дед тут же начал рассказывать все подряд, вспоминая новости, политику и все остальное. Ну, а я расслабился. Мне никогда не мешало с кем-то говорить и думать о своем. С дедом было несложно. Я для него пацан его дочери, которого он совсем не знает. С другими будет сложнее. Но после такой травмы провалы памяти объяснимые, и все это понимают. О парне я много чего узнал из его телефона. Знаю, что он чаще всего заказывает в доставках, что покупает на маркетплейсах, какие смотрит каналы и сайты. Хотя история браузера была подозрительно чистая, наверняка он ее удалял. Молодежь же любит шутить, говоря, что если не удалишь историю браузера, то ее увидит товарищ майор. Не знаю насчет майора, но товарищ полковник посмотреть ее не смог. Впрочем, вряд ли там было что-то действительно нужное. Телефон вдруг звякнул, я его достал. Пришло сообщение от какого-то парня с ником Жажакун и аватаркой с каким-то анимешным парнем в фуражке. Впрочем, у меня самого было что-то подобное, только там был рисованный парень в псевдовоенной форме и с мечом, больше похожим на огромный канцелярский нож с такими же пропилами. «Выписался уже из больнички», — спросил он, но вопросительный знак не поставил. «Да», — написал я. «Красава, бро. Домой катишь или к нам в общагу зарулишь?» «Зацени, Дон Дадан. Второй сезон подъехал». «Огонь. Только турбобабки там мало». Ничего не понял, поэтому выбрал стикер с грустным котом, укрытым пледом. Толя часто его присылал знакомым, причем по любым поводам. Собеседника это устроило, он больше ничего не писал. Ну а мы с дедом тем временем приехали. Нива остановилась у первого подъезда старенькой девятиэтажки. На второй этаж я поднялся пешком. Слабость небольшая, она скоро пройдет. Немного беспокоила нога, но это мелочь. Тем более сегодня меня ждет большая прогулка. Дед открыл своим ключом. Квартира вполне себе неплохая и просторная. За дверью находился достаточно большой коридор, где пол был обложен светлой плиткой, а слева стоял шкаф вдоль всей стены. Затем было здоровенное межкомнатное пространство, где стояло еще два шкафа, один для одежды и один для книг. В нем было достаточно много советских изданий, в том числе таких, которые в свое время были серьезным дефицитом. Санузел раздельный, но вместо ванной только душевая кабинка. Слева две комнаты. Спальня и еще одна гостевая, где стоял зеленый кожаный диван и был телевизор, подвешенный на стену. Справа было большое помещение, где в свое время сломали перегородку между кухней и комнатой, из-за чего освободилось много места. Бабушка, она же баба Настя, она же Анастасия Федоровна, хотя она еще совсем не старая, сидела на диване, раскладывая карты на журнальном столике с резными ножками. В углу стоял телевизор, по которому показывали «Давай поженимся». У стены стоял шкаф со стеклянными дверцами, старый. В нем сервиз и фотографии дочери, то есть матери Толи, и его самого в детстве, то есть теперь меня самого. Там же был фотопортрет деда в молодости, молодой бабушки в платье и снимок с их свадьбы. Еще было несколько наград в открытых коробочках. Я глянул на них мельком, но запомнил, и это сказало мне больше, чем телефон. Дед, оказывается, старый вояка. Прошел Афганистан и обе чеченские. Боевой мужик, майор запаса. «Ой, а худой-то какой!» — произнесла бабушка, всплеснув руками, и подошла ближе. «Не, так дело не пойдет, Анатолий Борисович. Тебе надо мясо есть, а то одна кожа да кости». Она потрогала пальцами худое плечо с татуировкой. «Само собой, баб Настя», — сказал я, чуть усмехнувшись. «А то в больнице кормили не особо шикарно». «Ой, да не то слово». Бабушка накинула на себя передник, висящий на стуле, и пошла к холодильнику. «Не то слово», — все повторяла она. «Я же лежала весной. Утром кашка на воде, в обед супчик, постный, причем в любой день, а не только когда поститься надо. А вечером смех один, а не ужин. Говорила им тогда, что даже мне этого мало. А как вы мужиков-то таким кормите? Куда это годится? Они все диетическое, диабетическое». Она хлопотала по кухне, разожгла газовую плитку, достала из холодильника огромную белую кастрюлю с нарисованными сбоку желтыми цветами. Я отошел, чтобы ей не мешать, и уселся в мягкое кожаное кресло. Провел руками по шершавым подлокотникам и взглянул на карты, лежащие на столике. «Ну что, казенный дом выпал?» — спросил я в шутку. «Или на что ворожишь? Откуда ты такие вещи знаешь-то?» Анастасия Федоровна посмотрела на меня. «Я тогда сказал, что ворожу, а ты на меня посмотрел, как на слабоумную. А у Петровны, внук твоих лет, вообще сказал ей, что ты, бабка, совсем с ума посходил на старости лет?» «Не, ты чего?» — нашелся я. «Это же сейчас модно». «А, вот оно что». Бабушка вернулась к своим делам, заулыбавшись. «Как модно, так сразу не старая суеверная бабка, а какой-нибудь хендмейд». Она засмеялась. «Или как это называется-то?» «Молодежь любит всякую фигню придумывать», — пробурчал дед, садясь на диван. «Хрен мейт». «А я тут ходила в магазин», — продолжала баб Настя. «Говорю, вот у вас же написано это, что скидка для пенсионеров. А посчитали без скидки». Дед тем временем с шелестом развернул газету и начал читать новости. «А продавщица говорит, а покажите приложение для скидки». Я говорю, какое приложение? Связи-то нет, мне не открывается. А вы что, спрашиваю, не верите, что я пенсионерка? Она мне снова про приложение. Вот же народ пошел, и главное, говорит так грубо. Баба Настя продолжала рассказывать, нарезая белый хлеб толстыми ломтями. Он свежий, судя по сильному запаху, который сразу пошел в комнате. А я говорю, ваш магазин страшно смотреть, цены ужас, фрукты гнилые. Над ними мошки летают, еще и говном воняет. А вы мне все про приложение. Лежащий на столе телефон оглушительно зазвонил. «Верка, что ли, звонит?» — спросил дед, поднимая голову. «Незнакомый номер». Бабушка надела очки и присмотрелась к экрану. «Кто это, интересно?» «Да, я слушаю», — ответила она, нажав кнопку. «Здравствуйте». «Да, я». «Кто?» «Что?» Лицо изменилось. Баба Настя приоткрыла рот, глаза расширились. «Да что вы говорите-то такое?» «Да не может такого быть! И что мне делать-то?» Не понравилось мне это, я решил вмешаться. «Кто звонит?» — спросил я, поднимаясь с кресла, опираясь на поручни. «Какое дело?» — переспросила бабушка в трубку, не слыша меня. «Какое дело? Вы что?» «Дай телефон», — произнес я, тверже, уже понимая, к чему все идет. Она замотала головой, мол, не дам, важный разговор. «Дай телефон», — повторил я. Анастасия Федоровна протянула мне маленький смартфон. Бабушка достаточно продвинутая, технику более-менее освоила, чтобы звонить и писать. Но с подобными вещами она еще разбираться не умела. «Я слушаю», — сказал я. «Говорит майор ФСБ Свиридов», — раздался чей-то голос, достаточно молодой для майора и слишком дерзкий. «Уведомляю вас, что против вас открыто дело о финансировании экстремизма». «Какой-какой майор?» — спросил я, улыбаясь. «Свиридов», — повторил собеседник. «И откуда?» «ФСБ», — напыщенно произнес он. «Не, ну понятно, что ФСБ. Только какой отдел таким занимается? Вы из местного управления или из центра?» Собеседник замялся. «Я из уголовного розыска», — он отчетливо гэкнул. «Так ФСБ или уголовный розыск?» — спросил я, четко выговаривая каждое слово, сдерживая смех. Где-то на том конце провода кто-то сглотнул. Ну да, откуда им знать в своих краях, как у нас тут все устроено. Их задача — запугать жертву до полусмерти, а не знать структуру госбезопасности другой страны. «Короче», — произнес собеседник злым голосом, — «если не хотите, чтобы на вас повесили статью, так уголовный розыск — это полиция. Или у вас особый уголовный розыск?» Я отчетливо гэкнул, как он. Тот в ответ заматерился и бросил трубку. Ну, это еще консультанты по безопасности банков пока не звонили из ближайшей колонии. Так и с батяней Толика поговорить выйдет. «Мошенники», — пояснил я, возвращая телефон бабушке. «Достали уже». «Ох, не то слово!» Она забрала телефон и вернулась к плите. «Тут про Петровну вспоминала. Так ей недавно сын позвонил. Мол, в аварию попал. По видеосвязи, его голосом. Она побежала кредит брать, квартиру продавать хотела». «И что потом?» «А он перезвонил, напугал, говорит, все нормально. Но представь себе, голос даже подделывают и лицо. Вот она и поверила». «С текущим уровнем нейросетей это не мудрено. Вот Трофимов, кстати, никогда не говорит по мобильному телефону. Раньше он опасался, что его голос смонтируют, а теперь, что на его голосе обучат нейросеть. У меня есть образец его голоса, но, скорее всего, за это время спрятанный диктофон найден. Я туда схожу, но сначала проверю, нет ли там засады или наблюдения. Если Трофимов или кто-то из связанных с ним людей нашел ту приблуду, то они могли бы решить, что у меня есть сообщник, и вполне могли организовать засаду. Хотя почти через 2 месяца такое вряд ли возможно. И все же рисковать нужно аккуратно. Сначала проверить, потом делать». «И звонят», — недовольно пробурчал дед, переворачивая страницу газеты. «Наверх-то приедет или нет? Ничего не говорила?» «Нет, не звонила», — ответила бабушка. «Могла бы уж приехать, раз уж такое с сыном произошло». «За мужика своего боится». «Но он сам кого хочешь боится». Федор Ильич поморщился. «Это они о матери Толика и о ее сожителе». Вскоре бабушка начала расставлять еду на столе. Обед царский. Она налила мне огромную тарелку парящего борща с мясом, на второй макароны по-флотски. Также был свежий хлеб, очень мягкий, и порезанные помидорки с луком. К сожалению, как и все помидоры в последнее время, это был безвкусный пластик, но все остальное было на высшем уровне. Анастасия Федоровна посмотрела на меня с тревогой. Наверное, думала, что парень... ничего из этой роскоши есть не будет. «Картошки фри и наггетсов нету», — развела она руками. «Что есть, то есть». «Да какая картошка фри?» Я уселся за стол и взял ложку. «Когда тут такое?» «Тебе чай или компот?» «Кофе есть? Черный, с молоком, без сахара». «А можно?» — с опаской спросила она. «Немного можно». Я начал есть суп, наваристый, очень густой. Он был таким же вкусным, как и выглядел. Вес мне надо набирать, я слишком тощий. И мясо на костях надо наращивать, так что тарелку я приговорил быстро. — А сметанку-то забыл? — спросила бабушка. — А что сметанку-то? — пошутил дед и полез в холодильник. — Вот есть сальце. Будешь? — Буду, — ответил я. — А это? — улыбающийся Федор Ильич держал в руках запотевший графинчик. — И это буду. Дед засмеялся, думая, что я пошутил. Хотя на самом-то деле я не шутил, а ответил на автомате. Но в моей ситуации со спиртным надо завязывать, да и вообще сейчас не до того. — Толенька, ты прям все съел, — произнесла бабушка, когда я закончил. — Молодец. Но ты будто какой-то другой. — Обычно слова не скажешь, не разговариваешь с нами, телефон из рук не выпускаешь, а сегодня... Я посмотрел ей в глаза и нашел, что сказать. Так соскучился бы. Она заулыбалась очень тепло. А у меня в душе заскребли кошки. Парень-то в свои 20 такой смерти не заслужил, тем более он был убит без всякой причины, случайно, переходя дорогу не в том месте. Киллеры сбили его на машине, когда уходили. Но от возмездия они не уйдут. Не так много у Трофимова людей, способных запачкать руки, так что ему придется с ними работать и дальше. На них я выйду, я помню их лица, узнаю о них все. И не только. Я знаю и подельников Трофимова, всех, с кем он связан. Пока я собираю данные, но в какой-то момент начну работать против него. Даже если у меня не будет надежного союзника, я все равно смогу подпортить ему кровь. И кое-что я смогу сделать против него уже сегодня. «Ладно», — потер я живот. Внутри разлилось тепло, а тяжесть совсем не мешала. Давно так сытно не ел. Уже чувствую себя сильнее. Но всего-то надо было навернуть бабушкиного борща. «Теперь надо будет походить». Я начал вставать. «А куда это ты?» Анастасия Федоровна встревожилась. «Тебе отдохнуть надо». «Отдохну немножко и пойду», — я кивнул. «Друзей надо повидать и узнать, что и как». «Пару дней у вас поживу, потом в общагу вернусь, там видно будет». «Но если что, звони, дед приедет», — сказала бабушка. Я привел себя в порядок в ванной, сбрив редкую щетину на подбородке и под самым носом, помылся, переоделся, попрощался с ними и вышел во двор. «Ну что же, начинаем. Сначала надо связаться с ведущим программистом проекта «Щит», убедиться, что он жив». Хотя я сомневался, что Воронцов столько времени просидит в глуши и никак себя не обнаружит. Но я ему тогда сказал просто: «Хочешь жить, слушай, что говорю, и жди, сколько потребуется. Способ связи с ним займет долгое время, но будет работать в любом случае. И еще надо будет забрать кое-что из своих вещей. В смысле, из вещей старого меня. Надо проверить, уцелели ли мои тайники».